Глава 6. Задание. Ты обратил на себя внимание небожителя, Джей. Порядок смотрит на тебя с неприязнью. Ты получил метку «Враг порядка». Отныне все заклинания магии порядка наносят тебе двойной урон. В течение месяца твое точное местонахождение на территории фракции порядка будет известно всем адептам. Неприятно, но не смертельно. Подумал я, когда ознакомился с подарочком конкурирующего божества. Да, под шумок можно было бы набить знаков отличия, но вражеский эмиссар не дремлет, поэтому наиболее рационально сейчас затаиться и не отсвечивать. С этого дня у порядочных значительно прибавится головной боли. Судя по сообщениям в сети, народ уже ломанулся в квадрон, и этот город превратился в одно сплошное поле боя. Со временем ситуация нормализуется, и беспорядки в черте города прекратятся. НПС об этом позаботится. Но вся территория нейтральной зоны и близлежащие секторы порядочных с этого дня не смогут спать спокойно. Гораздо больше сейчас меня интересуют плюшки от хаоса. Поэтому, ускользнув из поля зрения восторженной толпы, я направился в храм. Мне нужен особый статус для клана Кайбер. Возложив руки на алтарь, не дожидаясь реакции божества, начал говорить я. «Ты наверняка в курсе, что сильнейшие кланы игроков точат на меня зуб и перекрыли все пути для дальнейшего развития моего клана. Так вот, меня это не устраивает. В качестве награды я требую, чтобы ты изменил это обстоятельство. Мне не нужно золото или другие привилегии. Мне нужно, чтобы мне не мешали». Истинные и другие влиятельные кланы не только опутали своими сетями всю твою столицу и начали диктовать собственные правила, но и состоят в тайных альянсах с кланами других фракций. Они строят совместные планы и используют богов для достижения собственных задач. «Я услышал тебя, адепт», — прогрохотал в голове раздраженный голос хаоса. Похоже, последние фразы были лишними. Тень же предупреждала, что боги невероятно обидчивы. Никому не нравится, когда говорят неприятную правду в лицо, а уж виртуальным небожителям и подавно. Твой вклад в борьбу с моим врагом будет по достоинству вознагражден. Сразу после этой сухой фразы хаоса все пространство храма заволокло багровыми тучами, и на меня навалилась невероятная тяжесть. Было трудно сделать даже вздох. Ты вправе требовать награду, но если еще раз позволишь себе отчитывать меня, пожалеешь. «Извиняться не буду», — прошипел на выдохе я. «Не в моих правилах лебезить и подхалимничать. Я озвучил тебе правду. Если остальные игроки боятся потерять твою благосклонность и трясутся над каждой единичкой репутации, в страхе утратить возможность пользоваться твоими дарами, это не мои проблемы. Если тебе нужны такие адепты, кто я такой, чтобы влезать в отлаженную систему взаимодействия? Но интуиция мне подсказывает, что ты и сам не в восторге. Только скован законами мира. Зато ты не скован. Ты намекаешь на это?» Уже более заинтересованным тоном спросил хаос и ослабил давление, хоть и не убрал полностью. «В отличие от остальных, мне от тебя ничего не нужно». Не стал давать я прямой ответ. «Я привык добиваться всего сам и не намерен это менять. Поможешь? Скажу спасибо. Нет, значит, добьюсь своих целей самостоятельно. Главное, чтобы мне не мешали сейчас, когда я только начал набирать силу. Потом остановить Кайбер будет уже невозможно». Хаос молчал долго, а я не решался мешать мыслительному процессу Искина высшего уровня. Наконец, виртуальное божество решило озвучить свое решение. «В центре этого континента находится сердце мира. Тот бог, кто им завладеет, получит статус верховного и сможет многое изменить. Ты добудешь для меня сердце мира. Ты мой должник, и не можешь отказаться от выполнения этого задания». Нормальный такой запросец. Да за все время существования Эстри игроки освоили всего лишь 20% от площади этого материка. А уж о том, чтобы приблизиться к центру, я вообще не говорю. Страшно даже представить, какого уровня монстры там обитают. Но вслух я, естественно, сказал другое. «Я добуду тебе сердце мира, великий хаос, и закрою свой долг. Можешь ли ты подсказать, как быстрее это сделать?» — закинул удочку я. «Единственное, что мне известно, ключ к сердцу мира сокрыт на втором материке Эстери. Поэтому так важно получить статус эмиссара первым. Тогда у тебя будет больше времени отыскать ключ». «Охренеть! Вот это я понимаю, эпичный божественный квест. Так сказать, многоходовочка. Но включать заднюю уже поздно. Найти ключ, пробраться к замку, забрать сердце мира и вручить его тебе. Понятно, сделаю. Внимание игроку. Божественное задание Миссар Хауса изменено на глобальную божественную цепочку заданий «Сердце мира». Со всеми изменениями ты можешь ознакомиться в таблице статуса. Общефракционное сообщение. Клан Кайбер получает особый статус «Опора фракции». Убийство любого члена клана повлечет значительное снижение репутации с фракции Хаоса, как непосредственного исполнителя, так и его альянса, клана, гильдии. За повторное нарушение воли Хаоса за провинившимися будут направлены инквизиторы. Объявить войну клану Кайбер можно только в ответ на их агрессивные действия. Личная репутация с Хаосом плюс 100. Репутация клана Кайбер с Хаосом плюс 100. Репутация клана Кайбер с Дестро плюс 1000. Уровень клана Кайбер плюс 1. Внимание! Репутация клана Кайбер с Дестро достигла максимума. Получено достижение «Друг Дестро». Эффекты достижения. Скидка 10% на все товары и заказы во всех NPC-организациях Дестро. Заказы клана Кайбер имеют наивысший приоритет и выполняются вне очереди. Ни одна NPC-организация не вправе отказать в оказании услуги. С каждой прочитанной строчкой мое настроение улучшалось. Хаос сделал даже больше, чем я просил. Инквизиторы — это очень серьезно. Бедолаги, по чью душу пошлют этих убийц, можно только посочувствовать, ведь за каждую смерть инквизитор забирает один уровень. В сообщении не говорилось, как долго инквизитор будет преследовать свою жертву, но Хаос обычно не мелочится, и, скорее всего, провинившийся будет полностью обнулен. Я читал о подобных прецедентах в сети. Игрок сильно налажал и пошел против своей фракции, за что и был показательно наказан. Зачем было так делать, мне непонятно, ведь при желании можно выполнить квест и изменить фракционную принадлежность. Да, серьезными штрафами, но это возможно. С тех пор народ стал думать, прежде чем что-то делать. Ведь от инквизитора скрыться невозможно. «Спасибо тебе за дар, великий Хаос». Спохватился и поблагодарил виртуальное божество я. «Свободен, адепт. У тебя много работы». Отмахнулся Хаос, и я поспешил покинуть храм. Последние сутки выдались весьма напряженными, так что мне требуется небольшая передышка, и родные стены Кайберхолла подходят для этого как нельзя лучше. На центральной площади по-прежнему было многолюдно. Народ объединялся в отряды, маги вешали бафы, и группа спешила присоединиться к общему веселью под названием «Разграбление квадрона». А на мой счет капал процент за перемещение. Теперь у клана Кайбер есть независимый от добычи карт атрибутов источник приличного дохода. А в том, что телепортация на территорию порядочных будет пользоваться популярностью, я не сомневался. По пути к дому я ловил на себе ненавидящие взгляды бойцов истинных и их прихлебателей. Теперь единственное, чем они смогут мне навредить, так это косым взглядом. Хаос вывернул все так, что даже агро субкланы топов не решатся настрогать. Нет, может быть, и найдутся козлы отпущения, которым прикажут продолжить охоту. Но инквизиторы очень быстро отобьют желание идти против воли Хаоса. Понятное дело, что дар дружественного божества распространяется только на фракционные земли адептов Хаоса. Но это уже немало. По крайней мере, теперь Коул и остальные парни Пега могут спокойно покидать шахту и проводить свободное время в Кайберхолле. Соответствующий доступ я настрою в ближайшее время. Помимо процента от перемещений, за активацию портала в квадрон от системы больше ничего не перепало. Я надеялся на какое-нибудь достижение, но, по сути, обнаружение свободного города и включение его в общую фракционную портальную сеть — событие довольно рядовое. И неважно, где территориально располагается этот самый портал, так что пришлось довольствоваться только деньгами. Расстояние до квадрона незапредельное, и переход стоит 20 золотых — но из-за количества желающих поучаствовать в массовом рейде против порядочных, казна клана начала стремительно пополняться золотом. Описание изменившегося квеста не отличалось особой информативностью. Теперь глобальная цепочка божественных заданий содержала три больших части, которые система разбила на несколько промежуточных подпунктов. Часть первая — получение статуса эмиссара Хаоса, что открывает доступ на второй материк Эстери. Часть вторая — получение ключа. Часть третья — проникновение в закрытую локацию и убийство стражи сердца мира. За выполнение каждой части система гарантировала хорошую награду, но конкретного описания грядущих плюшек не давала. Скорее всего, скины будут генерировать индивидуальную награду, в зависимости от действий игроков. У ворот Кайберхолла меня встретил капитан Фок. Облик командира отряда «Дикий кот» разительно изменился. Я не поскупился и попросил Элли купить этому NPC лучшее снаряжение, которое только можно найти в Дестро и в Ордане. «Надо поговорить, Джей», — сходу заявил Фок. «Надо», — не стал отрицать я. «Пойдем в мой кабинет». Полчаса назад приходил посланник от гильдии наемников и принес официальное уведомление о восстановлении официального статуса моего отряда. Перед нами извинились за доставленные неудобства и выплатили солидные премиальные. Безэмоционально проговорил Фок, когда мы устроились в удобных креслах моего кабинета. Но, почувствовав недосказанность, проговорил я. Но я помню, с какой легкостью, по приказу влиятельных игроков, нас вышвырнули на помойку с волчьим билетом, хотя мы до конца следовали законам гильдии и просто выполняли контракт. Если наемник взялся за дело, то выполнит его или умрет. Так гласит устав гильдии, и никто не вправе это изменить. Ты не бросил мой отряд, Джей. Я это запомнил. Мы посоветовались с офицерами. Если твое предложение еще в силе, то хотим вступить в армию клана Кайбер. Это немного не наш профиль все же. КТ — это боевой отряд, а караульная служба притупляет инстинкты, но предательство гильдии я принять не могу. По части боевой работы можешь не переживать, усмехнулся я. Уверен, ее у вас будет предостаточно. Позови управляющего, чтобы мне не пришлось повторять дважды. Фок вышел из кабинета и уже через пару минут вернулся вместе с управляющим поместьем, NPC-человеком по имени Джарвин. Что примечательно, я не видел ни одного NPC-представителя расс-протекторов, хотя их вассалов и рабов сколько угодно. Похоже, этим они хотели показать свою исключительность. Отряд «Дикий кот» официально вступает в армию клана Кайбер в статусе гвардии. Соответствующие настройки в клановом меню я сделаю в ближайшее время. Оклад капитана — 100 золотых в месяц. Сотника — 50 золотых. Десятника — 30 золотых. Рядовых бойцов — 20, — проговорил я. Капитан Фок, поручаю тебе увеличить состав отряда минимум до 500 бойцов. Условия те же. Отбирай только лучших. Если среди твоих опытных котов есть те, кого ты собирался повысить до десятников или сотников, сейчас самое время. Сделаю. Есть толковые лоботрясы в моем отряде. Ошарашенно проговорил Фок. Еще бы, назначенное мной жалование по местным меркам очень приличное. Джарвин, обратился я к управляющему. Мне нужно, чтобы ты выкупил соседние участки, заявил я. Мне не важно, как ты собираешься это делать. Но если справишься, повышу оклад вдвое. Можешь использовать все ресурсы клана. Только не забудь подавать запросы на согласование. Один соседний участок продается, с ним проблем не будет. А с двумя другими придется повозиться, но уверен, что справлюсь, — ответил управляющий. Отлично. Как выкупишь участки, сноси все постройки, нанимай лучшие бригады и начинай строительство военного городка. Отдельные небольшие домики для офицеров. Несколько общих зданий с множеством отдельных комнат для рядовых, тренировочная площадка. В общем, все, что необходимо, должно быть готово максимально быстро. По этому вопросу скооперируйся с капитаном Фоком. Сейчас мои слуги недоступны, поэтому нужно озаботиться наймом торговца. Условия контракта те же, что и у тебя. «Моя жена имеет соответствующие навыки», — тут же заявил Джарвин. «Отлично, привлекай ее к делу. Самое главное — максимальная конфиденциальность. У клана Кайбер много врагов. И особый статус лишь осложнит им задачу по нашему уничтожению. От своих планов они не откажутся. В связи с этим приказываю всем пройти процедуру привязки души в храме Хаоса за счет средств клана. В случае проблем я не хочу, чтобы мои подчиненные ждали несколько месяцев в очереди на воскрешение». Джарвин и Фок посмотрели на меня с еще большим уважением. NPC в мире Эстери бессмертны, в том плане, что рано или поздно система обязательно их возродит. Это было сделано из-за игроков, которые могут вырезать целые NPC-города. У ключевых NPC и всяческих квест-стартеров Респаун довольно быстрый. Нельзя допустить прерывания цепочек заданий, иначе полетит архитектура всей игры, но обычные NPC возрождаются в порядке очереди, которая может растянуться на несколько месяцев. Привязка души позволяет обойти это ограничение, и убитый NPC возродится в течение нескольких суток. Стоит такое удовольствие 150 золотых за каждого, но, как я уже не раз говорил, деньги для меня лишь способ ускоренно добиться своих целей. Эти задачи не отменяют необходимость развивать поместье. Все апгрейды должны осуществляться согласно ранее составленному плану. Если возникнет нехватка ресурсов, докупай. Вокруг объединенной территории должна быть выстроена надежная стена, капитан Фок. Этот вопрос тоже на тебе. На материалах не экономить. Все должны видеть, что клан Кайбер использует только лучшие ресурсы. Мне потребуются помощники, обдумав мои слова, проговорил Джарвин. Если заниматься таким количеством задач в одиночку, неминуемо возникнут задержки. Нанимай, не стал возражать я. Условия найма тебе известны. Минимальный срок контракта — 2 года. Есть среди моих родственников толковые ребята, ответил управляющий, а я невольно улыбнулся. Этот жук что, решил пристроить на хлебной должности и всю свою семью? Ладно, лишь бы работали хорошо. Капитан Фок, в рамках повышения боеспособности отряда разрешаю привлекать для тренировок лучших мастеров Дестра. Пусть гонят новобранцев и повышают их навыки. Чтобы не терять боевую форму, можешь отправлять рейдовые группы на задания. Я видел множество объявлений от богатых игроков, которые нанимают отряды для прокачки. В приоритете, конечно, задания с повышением репутации клана с богом-покровителем. Теперь, когда вы официально числитесь в составе армии клана, вам такие задания станут доступны. Судя по количеству поставленных задач, ты не собираешься надолго задерживаться в Дестро, улыбнулся Фок. Не собираюсь, подтвердил я. Скорее всего, я пропаду из поля зрения минимум на пару недель, а возможно и вовсе пару месяцев. На этом я объявил о завершении совещания и приказал приступать к выполнению поставленных задач. А сам открыл меню клана и начал вносить изменения в структуру. Провозиться пришлось довольно долго, но эту работу мне перепоручить некому. На данный момент я являюсь единственным игроком клана с полным аккаунтом. Принять NPC в основной состав клана оказалось невозможно. Этот функционал доступен только для игроков. Но зато создать клановую армию и нанимать туда неигровых персонажей запросто. Повезло, что прилетел плюс один к уровню клана и разблокировалась соответствующая функция. Количество 500 бойцов я тоже назвал не от балды. На третьем уровне клана это максимальный предел. Следующее повышение уровня клана произойдет еще не скоро. Для этого надо соответствовать множеству требований. Самым сложным из них является постройка собственного замка. Загвоздка заключается в том, что это возможно сделать лишь на принадлежащей клану земле. А для этого надо либо захватить ее у конкурента, либо отбить у мобов в нейтральном секторе. Не менее неприятным является требование набрать в клан как минимум 1000 игроков. Принимать в Кайбер протекторов или их вассалов у меня желания нет, поэтому данный вопрос откладывается до момента освобождения всех рабов, если он, конечно, настанет. Следующие 10 часов я практически безвылазно сидел в поместье и пытался составить маршрут, опираясь на весьма скудные данные, которые с трудом удавалось отрыть в открытой информационной сети Дестра. Соваться на земли порядка в ближайший месяц — это чистой воды самоубийство. Поэтому единственным вариантом хоть как-то обзавестись дополнительными сайберкристаллами остался глубинный рейд в нейтральные сектора Эстери. Раньше об этом можно было только мечтать. Я на своей шкуре убедился, как сложно преодолевать границы. Но мои новые возможности открывают этот путь. Вокруг большого столичного сектора фракции Хаоса полностью освоено 12 крупных секторов, еще 10 захвачены частично. Каждый сектор поделен на зоны влияния. В зависимости от размеров сектора, количество зон варьируется, но, как правило, их не меньше 4 и не больше 8. Для захвата зоны нужно убить стража, который, по сути, является весьма специфическим рейдовым боссом и обитает в очень хорошо защищенном форте, замке или крепости. Все стражи уникальны, и убить их можно только один раз, но сделать это очень непросто. Они находятся под управлением опытнейших операторов-рабов. Противостояние с умеющим думать нелинейно врагом ставит крест на выработке стратегии прохождения. Причем по косвенным данным можно догадаться, что операторы меняются, а у каждого есть собственная тактика действий. Рейды вайпаются очень часто, и лишь значительное численное превосходство и перевес по уровням позволяют убивать таких стражей, но надо признаться, случается это в последнее время довольно редко. Ведь за убийство игроков стражи повышают свой уровень и получают возможность открыть себе новые, убийственные скиллы. Благодаря возможности прикинуться мобом, система не станет выдавать мое местоположение всем операторам, и лавины можно не опасаться. Вот только поддерживать морок в режиме 24/7 вряд ли получится. Никакой шкалы не хватит. А без локаций, подобных чащобе ужаса, добиться высоких значений будет трудно. Нет, чисто в теории я смогу заполнить шкалу эмпиризма за счет операторов-мобов и усилить чужими эмоциями божественный морок при ежесуточных обновлениях, но проблема заключается в том, что чем меньше игроков в определенной зоне и секторе в целом, тем меньше живых операторов сидит в мобах. Система отслеживает игроков и подключает операторов только там, где это нужно. В связи с этим обстоятельством требуется тщательнейшая подготовка. Надо оперативно увеличить емкость шкалы эмпиризма, прокачать поглощение образа, подобрать и поглотить три сильные сущности, что могут помочь мне в предстоящем рейде, закупить на аукционе множество самых разнообразных предметов, включая переносные точки возрождения. На более или менее сносную подготовку у меня ушло 2 дня. Большинство этого времени я провел в чащобе ужаса, где перекачивал через себя чужие эмоции и учился самоконтролю. Приходилось работать на износ, на грани выгорания. Я чуть ли не физически ощущал, как распирает неосязаемое вместилище эмпиризма от закачанных туда чужих эмоций. Опытным путем удалось выяснить, что только такой экстремальный режим на грани фола позволяет увеличить емкость шкалы. С каждым новым заполнением количество доступной энергии становилось больше, хотя давалось мне это очень тяжело. От разнообразных эмоций сотен игроков голова буквально разрывалась на части, но я держался и старался разделять поступающий поток на разные спектры и складировать их на соответствующие полочки. Вот злость девчонки, которая вернулась в локацию за редкой травой после того, как ее убили и обчистили агры. Вот алчность парня, который наблюдает за чужим боем и ждет, когда группа справится с мобом, чтобы попытаться умыкнуть у них из-под носа добычу. Вот боль после пропущенного удара, вот грусть, страх, радость победы. В конечном итоге система сжалилась и предложила изучить редкий пассивный навык — самоконтроль. Отказываться я, естественно, не стал. Именно этого я и добивался. В результате я разбил все доступные эмоции на спектры и теперь могу усиливать заклинания или подключать ауру аффекта вполне конкретными чувствами. Как оказалось, разные эмоции дают не одинаковый эффект. Например, гнев и ярость идеальны для накачки боевых заклинаний. Боль, страх и алчность хорошо подходят для ауры. Досконально разобраться во всем времени было слишком мало, но я исправлю это во время рейда. Пора выдвигаться.